«Это все правда?» — обратился Степан Трофимович к инженеру. «Вы очень болтаете, Липутин», — пробормотал тот гневно. «Тайны, секреты. Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось?» — не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович. Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты. Алексей Нилыч даже на гайку вырвались. «Изломали и в окошко выбросили, и очень поссорились», — прибавил Липутин. «Зачем вы болтаете, Липутин? Это глупо. Зачем?» Мигом повернулся опять Алексей Нилыч. «Зачем же скрывать из скромности благороднейшие движения своей души, то есть вашей души-с? Я не про свою говорю». «Как это глупо и совсем не нужно. Лебяткин глуп и совершенно пустой, и для действия бесполезный, и совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу». «Ах, как жаль!» — воскликнул Липутин с ясной улыбкой. «А то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешился. Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить, хотя вы, впрочем, наверное, уж и сами слышали. Ну да уж, в другой раз. Алексей Нилыч так торопится. До свидания-с». «С Варварой Петровной анекдотик-то вышел. Насмешила она меня третьего дня, нарочно за мной посылала. Просто умора. До свидания-с».